Глава 35. Он стоял возле высокой белой беседки. Солнце зажгло край неба на востоке, лес же был все еще погружен в густой туман, тускло отражавший свет раннего утра. Дорожки, окаймленные деревьями, с молодой листвой, сходились к пруду, где плескались золотые рыбки. Громко переговаривались птицы, приветствуя солнце и готовясь к дневной охоте. В памяти Мэтлока вновь возникло гнездо Херна, неприступная зеленая стена, отделявшая старика от внешнего мира. «Есть какое-то сходство», — подумал он. «Возможно, так и должно быть, чтобы все закончилось именно в таком месте». Он закурил и, затянувшись всего два раза, тут же потушил сигарету. Он крепко держал записную книжку перед грудью, словно это был непробиваемый щит, и при каждом звуке резко поворачивал голову, сознавая, что на карту поставлена его жизнь. Интересно, где сейчас люди Дюнуа? Где спряталась его отборная гвардия? Что они делают? Наблюдают за ним и смеются над его нервными подергиваниями, над его очевидным страхом? Или залегли среди деревьев, готовые выскочить и убивать, не задумываясь? А кого им придется убивать? Сколько человек будет у Немроды? И как они будут вооружены? Вообще, приедет ли Немрод? Вернет ли он девушку, которую Мэтлок так любит? И если да, не попадут ли они с ней в резню, которая непременно начнется? Кто же все-таки Немрод? Он затаил дыхание, руки и ноги свело судорогой от страха. Он крепко закрыл глаза, сам не зная зачем, чтобы лучше слышать или молиться, вот только он не верил в существование Бога. Поэтому он слушал, крепко закрыв глаза, и, наконец, услышал. Два автомобиля один за другим свернули с шоссе, на большой скорости подъехали к чеширскому коту и резко затормозили. Взвизгнули шины. Затем все снова смолкло. Даже птицы перестали петь. Не было слышно ни звука. Мэтлок шагнул назад к беседке и прижался к ее решетчатой стенке. Он напряг слух, чтобы уловить хоть что-то. Тишина. И в то же время нет. Снова какой-то звук, почти не нарушавший тишины, как шелест сухого листа. Какое-то неуверенное царапанье. Оно доносилось с одной из дорожек, ведущих к тому месту, где стоял Мэтлок. Сначала звук этот был едва различим, затем он стал чуть отчетливее, и Мэтлок услышал тихий стон, захлебнувшийся в рыдании. «Джемми! Джемми! Пожалуйста, Джемми!» Мэтлок швырнул на землю клеенчатый пакет. От ярости и слез он ничего не видел. «Пэт! Пэт!» — закричал он. «Где ты, Пэт? Боже, где ты? Где?» Рыдания от облегчения, от боли стали громче. «Здесь! Здесь, Джемми! Я ничего не вижу!» Он бросился по дорожке на звук ее голоса. Пэт стояла на коленях, уткнувшись, забинтованной головой в землю. Она упала. По шее текли струи крови, швы на голове разошлись. Он бросился к Пэт и осторожно приподнял ее голову. Под бинтами было несколько слоев широкой клейкой ленты, прилепленной к вискам и безжалостно наложенной на веки. Лента плотно, как стальной панцирь, стягивала лицо. Мэтлок осторожно поднял девушку и прижался лицом к ее лицу, снова и снова повторяя: «Теперь все будет в порядке. Все будет в порядке. Отдай им!» — вдруг закричала Пэт, вся напрягшись. «Ради Бога, отдай то, что они хотят!» Он, спотыкаясь, пошел по дорожке назад к пруду. «Отдам, отдам, моя хорошая. Прошу тебя, Джемми, не давай им больше дотрагиваться до меня никогда». «Нет, моя родная, никогда, никогда». Он медленно опустил девушку на мягкую землю. «Сними с меня ленту. Пожалуйста, сними. Я не могу сейчас, моя хорошая. Тебе будет больно. Погоди немного. Пусть будет больно, я больше не вынесу». «Что он может сделать? Что должен сделать? О, Боже, о, Господи, да скажи же мне, сукин ты сын, скажи, скажи!» Он посмотрел в сторону беседки. Клеенчатый пакет лежал на земле, там, где он его бросил. Выбора у него теперь не было. Ему было все равно. «Немрод! Немрод! Выходи же, Немрод! И веди с собой свою проклятую армию! Выходи же и получай, Немрод! У меня все здесь, с собой!» Наступила тишина. Потом он услышал шаги, точные, уверенные. На средней дорожке показался Немрод. Адриан Силфанд. «Мне очень жаль, Джеймс». Мэтлок потрясенно молчал, не в силах осмыслить страшный, невероятный факт. Он медленно поднялся. «Давайте, Джеймс, мы же обо всем договорились. Мы позаботимся о вас». «Нет, нет, я не отдам. Я вам не верю, это неправда. Этого не может быть». «Нет, все именно так». Силфанд щелкнул пальцами правой руки, и это был сигнал. «Нет, нет, нет, нет!» — закричал Мэтлок. «Мне же сказали, что вас увезли. Я считал вас мертвым и винил себя в вашей смерти». «Никто меня не увозил. Меня эскортировали. Давайте сюда дневники». Раздраженный Силфан снова щелкнул пальцами. «И корсиканскую бумагу. Насколько я понимаю, то и другое при вас». Послышался еле уловимый шорох, сдавленный кашель, приглушенное восклицание. Силфанд быстро обернулся и резко сказал: «Выходите». «Но все-таки зачем?» «Мы были вынуждены. Я был вынужден. У нас не было выхода». «Не было выхода?» Мэтлок не верил своим ушам. «Не было выхода из чего?» «Из катастрофы. Мы находились на грани финансового краха. Наши последние ресурсы были исчерпаны, больше обращаться было не к кому. Моральная коррупция достигла апогея, просьбы университетов стало невыгодно удовлетворять. Они всем надоели. У нас оставался единственный выход — подняться над теми, кто погряз в коррупции. Мы так и поступили и выжили». Несмотря на все свое смятение, Мэтлок вдруг увидел, как из отдельных кусочков головоломки складывается картина. Скрытые колесики секретного сейфа стали на место, и тяжелая стальная дверь открылась. Неожиданный фонд Карлайла. Но дело не ограничивалось Карлайлом. Силфанд только что сказал об этом. Просьбы о финансовой помощи надоели. И вот начался сбор средств. Негласный, но начался. Повсюду. Во всех университетах продолжали изыскивать средства, но уже спокойно, без угрозы финансового краха, которая еще недавно была темой бесконечных кампаний в десятках колледжей и университетов. Напрашивался вывод. Если бы кто-то потрудился его сделать, что кризисы миновали, восстановилась нормальная жизнь. Но на самом деле это было не так. Нормой стало извращение. «Боже милостивый!» — в ужасе прошептал Мэтлок. «Он, могу вас заверить, никак нам не помог», — ответил Силфанд. «Все наши достижения — дело рук человеческих. Посмотрите на нас теперь. Полностью независимы. Наша сила непрерывно растет. Через 5 лет каждый из крупных университетов на Северо-Востоке станет частью независимой федерации». «Вы больны. Вы раковая опухоль. Мы выжили. И право же, выбор был не таким уж трудным. Никто ведь не пытался остановить ход событий. И меньше всего мы. Просто мы приняли решение заменить основных игроков». «Но чтобы именно вы...» «Да, меня удачно выбрали, верно?» Силфанд снова обернулся и крикнул. «Я же сказал, выходите. Беспокоиться не о чем. Нашему другу безразлично, кто вы. Скоро он уже будет в пути, не так ли, Джеймс?» «Вы безумец, вы ничего подобного. Нет более разумного человека, чем я, и более практичного. История повторяется, вам ли этого не знать? Расползается ткань общества, и оно делится на смертельно враждебные друг другу лагеря. На первый взгляд, перед вами сонное царство, но стоит только царапнуть, и кровь хлынет рекой». «Это вы «Заставляете ее литься!» — закричал Мэтлок. Он уже не мог сдерживаться. «Напротив, вы надутый, самодовольный осел!» Силфанд смотрел на Мэтлока в холодной ярости, голос его стегал, как бич. «Кто дал вам право судить? Где вы были, когда такие, как я, в каждом учебном заведении стояли перед реальной перспективой закрытия наших университетов? Вы были в безопасности, ибо мы защищали вас, а наши просьбы оставались без ответа. До наших нужд никому не было дела. Вы не пытались ничего сделать. Если пытались, то недостаточно упорно». «Лжец! Дурак!» — взревел Силфан. «А что нам оставалось? Пожертвования? Они сокращались не по дням, а по часам. Фонды? Ими управляют мелкие тираны с куриными мозгами, которые дают еще меньше. Правительство? Оно слепо. Продажно. Сколько лет я просил, умолял, стоял с протянутой рукой перед невеждами и их надутыми комиссиями. Все было безнадежно. Мы просто погибали. Однако никто не прислушивался к нашим мольбам. И вечно, вечно за отсрочками и благовидными предлогами скрывался издевательский намек на то, что мы люди Богом обиженные, слабые. Ведь мы же только преподаватели, а не производители материальных ценностей». Голос Силфанта вдруг зазвучал тихо, жестко и убежденно. «Так вот, теперь мы стали производителями. Система обречена и поделом. Лидеры никогда ничему не учатся. А вы взгляните на молодежь. Они увидели выход. Они все поняли. И мы их мобилизовали. Наш союз не случайен». Мэтлок молча смотрел на Силфанта. «О, Боже! Неужели это так? Неужели действительно так? А теперь, Джеймс, где письмо, о котором вы говорили? У кого оно?» «Письмо?» Уже произнося это слово, Мэтлок знал, что говорит не то, но ничего не мог с собой поделать. «Так, значит, письма нет? Нет свидетельства обвинения, которое уже отпечатано и готово к отправке в 10 часов утра? Вы лгали?» «Лгал. Лгал. У него больше не было сил. Будь что будет». Силфан тихо засмеялся. Мэтлок ни разу еще не слышал у него такого смеха. Сейчас в нем звучала жестокость, которой никогда раньше не было. «Хитро придумано. Но вы человек слабый. Я с самого начала это знал. Вы, конечно, как нельзя лучше устраивали правительственных чиновников, ибо у вас нет твердых убеждений. Они назвали это контактностью. А я знал, что это просто бесхребетность. Вы умеете только молоть языком, вот и все. А это ничего не дает. Вы, знаете ли, довольно типичное явление». И Силфан бросил через плечо тем, кто затаился на дорожках. «Эй, вы там, все! Доктор Мэтлок уже не сможет назвать ничьих имен. Вылезайте из своих нор, вы кролики!» «Ох!» — короткий гортанный вскрик пронзил тишину. Силфан резко обернулся. Послышался судорожный вздох. Такой звук издает человек, которого душит. Затем еще один такой же звук, на сей раз сопровождавшийся коротким воплем. «Кто это? Кто там?» Силфан бросился в том направлении, откуда донесся последний звук, и остановился, услышав страшный, внезапно оборвавшийся крик с другой стороны. Он в панике повернул назад. «Кто там? Где вы все? Идите сюда немедленно!» И вновь тишина. Силфан уперся взглядом в Мэтлока. «Что вы наделали? Что вы наделали, никчемный человечишка? Кого вы с собой привели? Кто там? Да отвечайте же!» Но даже если бы Мэтлок и мог, ему не пришлось бы отвечать. По дорожке из дальнего конца сада к ним шел Джулиан Дюнуа. «Доброе утро, Немрод!» Глаза Силфанта вылезли из орбит. «Кто вы такой? Где мои люди?» «Меня зовут Жак Деверо. Хейсу Домье, Джулиан Дюнуа. Выбирайте любое. Мы вам оказались не по зубам. У вас было 10 человек, у меня 8. Но не по зубам. Ваши люди мертвы, А как мы распорядимся их телами, это уже вас не касается. Кто вы? Ваш враг. Силфанд левой рукой рванул полу пальто, правую запустил внутрь. Дюна предостерегающе крикнул, и Мэтлок вдруг бросился на человека, которому поклонялся целых 10 лет. Бросился, думая только об одном, пусть даже это будет стоить ему жизни — убить. Совсем рядом он увидел искаженное страхом лицо. Мэтлок вцепился в него правой рукой и почувствовал, как брызнула кровь. Раздался оглушительный взрыв, и левое плечо Мэтлока пронзила острая боль, но он не мог остановиться. «Оставьте его, Мэтлок, оставьте же, ради Бога!» Большие мускулистые черные руки оттащили его, прижали к земле, и вдруг он услышал крик, страшный, полный боли крик и свое имя, повторяемое снова и снова. «Джемми! Джемми! Джемми!» Мэтлок собрал все силы и яростно рванулся. Мускулистые черные руки не ожидали этого, и на несколько коротких секунд ему удалось высвободиться. Он пополз по камням, обдирая руки и колени. Он не понимал, что с ним и почему по всей левой стороне тела растекается жгучая боль. Он только понимал, что любой ценой должен добраться до девушки, лежащей на земле и прошедшей из-за него через такие пытки. «Пэт!» Боль стала нестерпимой, но Мэтлок успел дотянуться до руки Пэт. Они схватили за руки, успокаивая друг друга и сознавая, что эта минута может стать последней в их жизни. Неожиданно рука Мэтлока обмякла. Он погрузился в темноту. Он открыл глаза и увидел чернокожего, склонившегося над ним. Его посадили, прислонив к мраморной скамейке, рубашка с него была снята, левое плечо пульсировало. «Боль, я уверен, куда тяжелее самой раны», — сказал негр. «Вы сильно ударились левым боком в автомобиле, а пуля прошла под левым плечом через хрящ. Из-за этого у вас такая боль. Мы вам сделали местное обезболивание. Должно помочь», — произнес стоявший справа Джулиан Дюна. «Мисс Балентайн отвезли к врачу. Он снимет с нее клейкую ленту. Он негр, из сочувствующих, но не настолько, чтобы можно было доверить ему человека с пулевым ранением. Мы вызвали по радио нашего собственного врача из Торингтона. Он будет здесь минут через 20. «Почему же вы отправили Пэт к другому врачу?» «Во-первых, нам надо поговорить. Коротко, но конфиденциально. Во-вторых, чем скорее снимут эти клейкие ленты, тем лучше для нее». «А где Силфанд?» «Он исчез. Ничего больше вы не знаете и никогда не узнаете. Очень важно, чтобы вы это поняли, потому что, если понадобится, мы выполним нашу угрозу относительно вас и мисс Балентайн. Мы не хотим этого делать. Вы и я, мы же не враги». «Вы ошибаетесь, мы враги». «В конечном счете, возможно. Сейчас, однако, в трудный момент мы пригодились друг другу. Мы это признаем, надеюсь, что и вы тоже». «Да, признаю. Возможно, мы даже кое-чему научились друг у друга». Мэтлок посмотрел прямо в глаза черному бунтарю. «Я теперь лучше понимаю некоторые вещи. А вот чему вы могли научиться у меня, не знаю». Черный мягко засмеялся. «Тому, что человек своими действиями, благодаря своей храбрости, если хотите, способен возвыситься над общепринятыми представлениями». «Я вас не понимаю». «А вы подумайте и поймете». «Что же теперь будет, Спэт, со мной? Меня арестуют, как только увидят». «Я очень в этом сомневаюсь. Через час Гринберг прочтет документ, подготовленный моей организацией, точнее, мною, подозревая, что этот документ будет похоронен в архивах. Слишком уж он малоприятен. С моральной, юридической и, несомненно, политической точек зрения. Слишком много сделано серьезных ошибок. Сегодня мы выступаем в качестве ваших посредников. Было бы, пожалуй, неплохо, если бы вы использовали часть денег, которыми вы так открыто швыряетесь, и отправились с мисс Балентайн в долгое путешествие для восстановления здоровья. Думаю, вам охотно пойдут навстречу, даже уверен». «А что будет с Силфантом?» Вы его убьете? Неужели Немрод заслуживает просто смерти? Можете не трудиться с ответом. Эту тему я обсуждать не собираюсь. Во всяком случае, он будет жив, пока некоторые вопросы остаются невыясненными. А вы представляете себе, что будет, когда обнаружат его исчезновение? Это произведет впечатление разорвавшейся бомбы, поползут слухи. Когда разбивают иконы, верующих охватывает паника. Да будет так, придется Карлайлу это пережить. А теперь отдыхайте, доктор скоро приедет. Дюна повернулся к негру, который подошел к нему и что-то тихо сказал. Негр, перевязывавший рану Мэтлоку, поднялся с колен, а Мэтлок смотрел на высокую стройную фигуру Джулиана Дюна, спокойно и уверенно отдававшего приказания, и чувствовал благодарность, смешанную с болью. Эта боль была особенно острой, потому что в Дюна вдруг появилось что-то новое. Образ смерти. «Дюна, да, будьте осторожны».